Глава 9. Магнитный термоядерный реактор. Магнитная кумуляция. К первым объектовским годам, 50-51 годы, относится наша совместная с Игорем Евгеньевичем Таммом работа по проблеме управляемой термоядерной реакции. Я начал думать, как я уже писал, об этом круге вопросов еще в 49 году, но без каких-либо разумных конкретных идей. Летом 50-го года на объект пришло присланное из секретариата Берии письмо с предложением молодого моряка Тихоокеанского флота Олега Лаврентьева. В вводной части автор писал о важности проблемы управляемой термоядерной реакции для энергетики будущего. Далее излагалось само предложение. Автор предлагал осуществить высокотемпературную дейтериевую плазму с помощью системы электростатической термоизоляции. Конкретно предлагалась система из двух или трех металлических сеток, окружающих реакторный объем. На сетке должна была подаваться разница потенциалов в несколько десятков кэв, так чтобы задерживался вылет ионов дейтерия, или в случае трех сеток в одном из зазоров задерживался вылет ионов, а в другом электронов. В своем отзыве я написал, что выдвигаемая автором идея управляемой термоядерной реакции является очень важной. Автор поднял проблему колоссального значения. Это свидетельствует о том, что он является очень инициативным и творческим человеком, заслуживающим всякой поддержки и помощи. По существу конкретной схемы Лаврентьева я написал, что она представляется мне неосуществимой, так как в ней не исключен прямой контакт горячей плазмы с сетками, и это неизбежно приведет к огромному отводу тепла и тем самым к невозможности осуществления таким способом температур, достаточных для протекания термоядерных реакций. Вероятно, следовало также написать, что, возможно, идея автора окажется плодотворной в сочетании с какими-то другими идеями, но у меня не было никаких мыслей по этому поводу, и я этой фразы не написал. Во время чтения письма и писания отзыва у меня возникли первые неясные еще мысли о магнитной термоизоляции. Принципиальное отличие магнитного поля от электрического заключается в том, что его силовые линии могут быть замкнутыми или образовывать замкнутые магнитные поверхности вне материальных тел, тем самым может быть в принципе решена проблема контакта. Замкнутые магнитные силовые линии возникают в частности во внутреннем объеме тороида при пропускании тока через тороидальную обмотку, расположенную на его поверхности. Именно такую систему я и решил рассмотреть. В начале августа 50-го года из Москвы вернулся Игорь Евгеньевич. Кажется, ему был предоставлен кратковременный отпуск. Он с огромным интересом отнесся к моим размышлениям. Все дальнейшее развитие идеи магнитной термоизоляции осуществлялось нами совместно. Вклад Тамма был особенно велик во всех расчетах и оценках и в рассмотрении основных физических концепций магнитного дрейфа, магнитных поверхностей и некоторых других. Первоначально я предложил назвать нашу тему ТТР – тороидальный термоядерный реактор. Но Игорь Евгеньевич придумал более общее и удачное название МТР – магнитный термоядерный реактор. Это название привелось, оно применяется и к другим схемам с магнитной термоизоляцией. Первая, еще не самая серьезная трудность, на которую мы обратили внимание, была проблема магнитного дрейфа. Общая картина движения заряженной частицы, иона или электрона в сильном магнитном поле – спираль, навитая на магнитную силовую линию. Радиус витков спирали обратно пропорционален магнитному полю и называется лармеровским радиусом. Таким образом, двигаясь вдоль силовой линии, частица не выходит из реакторного объема и не соприкасается со стенками, если сами силовые линии не выходят к стенкам. Это и есть принцип магнитной термоизоляции. Но приведенная картина справедлива лишь приближенно, с точностью до параметра, определяемого отношением лармеровского радиуса к радиусу кривизны магнитной силовой линии. Из-за неоднородности магнитного поля в общем случае возникает смещение центра лармеровской окружности, уводящее его с магнитной силовой линии, так называемый магнитный дрейф. Кроме того, возможен дрейф, вызванный электрическими полями, то есть электрический дрейф. Происхождение явления дрейфа легко понять. Магнитное поле, созданное тороидальной обмоткой, в отсутствие плазмы внутри тороида, совпадает с полем прямого тока, текущего вдоль оси вращения, его напряженность обратно пропорциональна расстоянию до оси вращения. В результате возникает дрейф, то есть смещение заряженных частиц в направлении параллельном оси вращения, и они попадают на стенку тороидального объема. Выход из этой трудности в рассмотрении систем, в которых кроме поля, созданного тороидальной обмоткой, есть еще налагающееся на него поле, созданное циркулярным током, текущим внутри тороидального объема. В таких системах уже нет замкнутых магнитных силовых линий, но есть замкнутые магнитные силовые поверхности, охватывающие циркулярный ток. Магнитные силовые линии спирально навиваются на эти поверхности, опять никуда не выходя за пределы внутреннего объема. О магнитных поверхностях есть упоминание еще в курсе Тамма «Основы теории электричества», написанном задолго до того, как они нам понадобились. В 50-51 годах Игорь Евгеньевич развил эти идеи. Важный вклад на этом этапе внес также Николай Николаевич Боголюбов. В дальнейшем математическую проблему магнитных поверхностей продолжали разрабатывать другие ученые. Мы показали еще в 50-м году, что хотя магнитный дрейф в таких системах и происходит, он уже не выводит частицы за пределы ограниченного объема. Игорь Евгеньевич сделал тогда еще одно наблюдение – на много лет опередившее развитие МТР. Он указал, что крайне опасно возникновение таких нарушений структуры, топологии магнитных поверхностей, при которых некоторые магнитные силовые линии могут быть стянуты в точку внутри тороидального объема. Такая бананная, как ее называют, структура может возникнуть, например, из-за неправильности в изготовлении тороидальной обмотки или из-за плазменных неустойчивостей, смотри далее, и приводит к колоссальному увеличению теплоотвода. В наших первых предложениях мы рассматривали две возможности создания циркулярного тока при помощи специального кольца с током, расположенного внутри реакторного объема, и при помощи индукционного тока, текущего непосредственно по плазме и созданного импульсными токами в расположенных вне тороидального объема дополнительных циркулярных обмотках. Эта последняя система наиболее близка к системе токамак, которая сейчас, в 82 году, представляется одной из наиболее перспективных во всей проблеме управляемой термоядерной реакции. Мы написали отчет предложения и, что тогда было важнее, рассказали о наших идеях Курчатову. В начале 51 года, или в конце 50-го, на объект прибыла комиссия для рассмотрения наших предложений. В комиссию входили Лев Андреевич Арцемович и Михаил Александрович Леонтович, впоследствии возглавивший работы по МТР. Председателем был Арцемович. Игорь Евгеньевич и я сделали серию докладов, в которых, кроме вышеизложенного, осветили и другие вопросы. Первые оценки эффективности системы, если все получится. При этом рассматривались системы как с чистым дейтерием, так и со смесью дейтерия с тритием, которые представляются более реальными, пристеночные эффекты и многое другое. Важное мое предложение об использовании производства при захвате нейтронов урана-233 из тория-232 и плутония-239 из природного урана-238 вероятно было сформулировано несколько позже приезда комиссии. Так как выделение энергии на один акт реакции при процессе деления гораздо больше, чем при процессе синтеза, экономические и технические возможности такого комбинированного двухступенчатого производства энергии оказываются выше, чем при получении энергии непосредственно в термоядерном реакторе. Делящиеся материалы производятся при этом в МТР и затем сжигаются в атомных реакторах сравнительно простой конструкции, более простых, чем реакторы на быстрых нейтронах, в которых к тому же накопление делящихся материалов происходит сравнительно медленно. Может быть, я упоминал об этом предложении, но оно не привлекло внимания. Главное внимание при обсуждении было посвящено вопросу о так называемых плазменных неустойчивостях, подробнее о них ниже. Именно ими определяется принципиальная осуществимость МТР. Мы с Таммом знали об этом кое-что и, конечно, опасались их влияния. Но надеялись, что в достаточно больших системах и за достаточно малое время, например, в импульсных термоядерных реакторах, они не скажутся в той мере, чтобы сделать невозможным осуществление МТР. Существовавшие в то время теории турбулентной плазменной диффузии в магнитном поле давали очень большие значения коэффициента теплоотвода, хотя и меньше, чем в отсутствии магнитного поля. Если бы эти теории были справедливы и применимы к МТР, то МТР был бы практически невозможен или очень сложен и громоздок в осуществлении и неэкономичен. Но мы не знали об этом летом 50-го года. А когда Арцемович рассказал нам про эти теории, то и мы, и он уже видели перед собой большие перспективы и не хотели отступать без борьбы. Повторилось почти точно, внешне, ситуация, отраженная в известной притче Эйнштейна, как совершаются изобретения. Сначала все специалисты говорят, что это невозможно, и приводят веские аргументы. Потом появляется невежда, который всего этого не знает, и он-то и делает изобретение. Не следует все же понимать эту притчу слишком буквально. Невежда, в кавычках, должен быть на уровне современных научных знаний и еще обладать рядом качеств, иначе ничего не получится. Лучше же всего, если он знает о трудностях, но обладает интуицией, чтобы их не бояться даже и тогда, когда еще не может обосновать свою правоту строго логически. В какой-то мере у нас была именно эта ситуация. Но главная особенность истории разработки МТР была в том, что неустойчивости действительно чрезвычайно опасны, и их очень много различных типов, о которых никто тогда не подозревал. Неустойчивости простейшего типа, так называемые гидродинамические, то есть такие, в которых плазму можно трактовать макроскопически, как непрерывную среду. Они же оказались самыми вредными. Пример гидродинамической неустойчивости – образование перетяжки на плазменном шнуре, по которому течет ток. Ток создает вокруг шнура циркулярное магнитное поле, сжимающее шнур своим давлением. Напряженность поля обратно пропорциональна радиусу, поэтому в точке перетяжки поле и его давление больше, что приводит к еще большему углублению перетяжки. Это и есть неустойчивость. Случайно возникшая самая неглубокая перетяжка за короткое время углубляется настолько, что шнур в этом месте рвется. Экспериментаторы Липпана наткнулись на это явление при самых драматических обстоятельствах. Они производили опыты с дейтериевой плазмой, создавая мощные импульсные разряды. Как и следовало ожидать, плазменный шнур сжимался магнитным полем. Предполагалось, что при этом сильно возрастают давление, плотность и температура внутри шнура. По оценкам, в их экспериментах не должно было наблюдаться никаких нейтронов от ядерной реакции, но на всякий случай у них была аппаратура для их регистрации. И вдруг эта аппаратура показала образование некоторого небольшого количества нейтронов в момент импульса. Возникла ослепительная надежда, что почему-то температура и плотность плазмы оказываются выше, чем по расчетам, и происходит термоядерная реакция. Было от чего закружиться голове. К счастью, у Арцемовича, Леонтовича и большинства экспериментаторов и теоретиков Липпана головы не закружились. Арцемовичем была высказана гипотеза, впоследствии подтвердившаяся, что в этих опытах имеет место разрыв плазменного шнура в результате перетяжечной неустойчивости. А так как по шнуру течет электрический ток большой силы, в точке разрыва возникает электрическое поле. По существу, это то же самое явление, которое наблюдал когда-то своими пальцами я, размыкая ток батарейки, текущей через обмотку игрушечного моторчика. Электрическое поле ускоряет ядра, находящиеся в точке разрыва, и они взаимодействуют с другими ядрами, то есть происходит то же, что в обычной ускорительной трубке. Ядерная реакция действительно имеет место, но это не термоядерная реакция. В дальнейших экспериментах пытались увеличить наблюдаемый эффект, применяя импульсные токи большей величины. Если бы мы имели дело с термоядерной реакцией, то можно было бы ожидать резкого увеличения выхода нейтронов, но ничего подобного не наблюдается. Это была просто ускорительная трубка, причем плохая. Сенсация развеялась, но, конечно, само явление было очень интересным. История с фальшивыми нейтронами получила некоторое отражение в фильме режиссера Михаила Ромма «Девять дней одного года», вышедшем на экраны в 60-х годах. Недавно его вновь показывали по телевизору. Игорь Евгеньевич рассказывал мне тогда некоторые подробности его предыстории. Первоначально Ром обратился за материалами для будущего фильма к профессору Василию Семеновичу Емельянову, тогда начальнику управления по мирному использованию атомной энергии. Емельянов, старый большевик, автор нескольких книг воспоминаний. В 60-е годы он выступил в «Правде» с резкими нападками на писателя Виктора Некрасова за умаление роли рабочего класса, тоже в связи с кино. Что Рому рассказал Емельянов, мне неизвестно. Он любит и умеет поговорить. Но он направил Рома к Игорю Евгеньевичу. С Таммом Ром разговаривал несколько раз. Тема была «История МТР». Герой фильма, Гусев, имеет имя и отчество, напоминающее мои, Дмитрий Андреевич. Но он экспериментатор. Отец его живет в деревне, воплощает народную мудрость. Ром пытался в своем фильме показать изнутри жизнь научно-исследовательского ядерного института, пафос и психологию работы над мирной и, за кулисами, немирной термоядерной тематикой. Мне первоначально фильм скорее понравился. Теперь мне кажется, что его портит слишком большая условность большинства ситуаций. Для самого Рома фильм явился как бы переходной ступенью от «Ленина в октябре» к замечательному и волнующему обыкновенному фашизму. Центральный эпизод в фильме — переоблучение Гусева нейтронами от экспериментальной термоядерной установки. Но на самом деле до такой опасности и до сих пор очень далеко. В 50-м году мы надеялись осуществить МТР за 10, максимум за 15 лет. Я говорю о нас с Игорем Евгеньевичем и более горячих головах из числа липановцев. Арцемович и Леонтович были настроены осторожней. Сейчас позади 32 года напряженной работы многих сотен талантливых людей во всех развитых странах мира. Проведены многочисленные эксперименты в самых разнообразных условиях. Многочисленные, часто очень тонкие и глубокие теоретические исследования. И только сейчас, по-видимому, поведение плазмы в неоднородных магнитных полях и поведение систем типа токамак изучены в той мере, которая дает обоснованную, а не интуитивную надежду на осуществимость этих систем. Но абсолютно достоверный ответ будет получен лишь в ходе демонстрационного эксперимента, надо надеяться, в этом десятилетии. На основании доклада комиссии было принято постановление Совета министров, согласно которому разработка проблемы МТР поручалась Липану. Ответственный руководитель Арцемович, руководитель теоретических работ Леонтович. Авторы предложения Там и Сахаров привлекались в качестве постоянных консультантов. Подразумевалось, что основной нашей задачей, за которую мы отвечаем, является по-прежнему разработка термоядерного заряда. Во всех дальнейших работах роль Арцемовича и Леонтовича была очень большой. Арцемович уже имел опыт в плазменных явлениях, которые он приобрел, занимаясь электромагнитными методами разделения изотопов. Но гораздо важнее был его высокий общефизический уровень, прекрасное владение экспериментальной техникой и теорией, острый, скептический и одновременно деловой ум. Очень существенна заслуга Арцемовича в выборе токамака как основного направления исследований. Что касается Леонтовича, то лучшего руководителя теоретических работ найти было нельзя. Он мало верил в конечный успех, но делал максимум возможного для его приближения. Отношение его к сотрудникам было требовательным, отеческим и самоотверженным. Огромные успехи в теоретической физике плазмы в МТР без него были бы невозможны. Через несколько недель после комиссии я был вызван к Берии. До этого один раз и много раз после я бывал в Кремле в кабинете Берии номер 13 в составе большой группы, возглавляемой старшими Ванниковым и Курчатовым. Расскажу, как обычно это происходило. Каждый раз, приехав в Москву, я должен был сидеть, как принято говорить, на приколе. Потом, иногда через неделю, поступал сигнал из управления. Зовут наверх. Я приезжал туда, и всем вместе мы направлялись в Кремль. В бюро пропусков нам выдавались листочки пропуска. Затем надо было пройти несколько постов проверки. Один офицер проверял придирчиво паспорт и пропуск, а другой бдительно смотрел прямо в лицо, нет ли на нем подозрительного выражения. Конечно, задавался вопрос, нет ли у нас с собой оружия, но обыска ни разу не было. В этот раз я ехал один. В приемной Берии я увидел, однако, Олега Лаврентьева. Его отозвали из флота. К Берии нас пригласили обоих. Берия, как всегда, сидел во главе стола, в пенсне и в накинутой на плечи светлой накидке, что-то вроде плаща. Рядом с ним сидел его постоянный референт Махнев, в прошлом начальник лагеря на Колыме. После устранения Берии Махнев перешел в наше министерство в качестве начальника отдела информации. Вообще тогда говорили, что МСМ — это заповедник для бывших сотрудников Берии. Берия даже с какой-то вкрадчивостью спросил меня, что я думаю о предложении Лаврентьева. Я повторил свой отзыв. Берия задал несколько вопросов Лаврентьеву, потом отпустил его. Больше я его не видел. Знаю, что он поступил на физический факультет или в какой-то радиофизический институт на Украине и по окончании приехал в Липан. Однако после месяца пребывания там у него возникли большие разногласия со всеми сотрудниками. Он уехал обратно на Украину. В 70-х годах я получил от него письмо, в котором он сообщал, что работает старшим научным сотрудником в каком-то прикладном научно-исследовательском институте и просил выслать документы, подтверждающие факт его предложения 50-го года и мой отзыв того времени. Он хотел оформить свидетельство об изобретении. У меня ничего на руках не было, я написал по памяти и выслал ему, заверив официально мое письмо в канцелярии ФИАНа. Мое первое письмо почему-то не дошло. По просьбе Лаврентьева я выслал ему письмо вторично. Больше я о нем ничего не знаю. Может быть, тогда, в середине 50-х годов, следовало выделить Лаврентьеву небольшую лабораторию и предоставить ему свободу действий. Но все липановцы были убеждены, что ничего, кроме неприятностей, в том числе для него, из этого бы не вышло.